не имеет уже никакого оправдания. Для Лёли, в свою очередь, было новостью, что в партии большевиков, представлявшейся ей сборищем всякого сброда, могли быть такие интеллигентные и симпатичные люди, и что в воспоминаниях их о Ленине, последний, в противоположность Сталину, рисовался человеком глубоко идейным и скромным в личной жизни. Заподозрить правдивость этих рассказов она не могла, пришлось произвести некоторую переоценку ценностей. Шурочку и Зябличиху не удалось ни разу вовлечь в общее собеседование. Они чувствовали себя, по-видимому, неловко в этой интеллектуально развитой среде, хотя отношение к ним было удвоено внимательным. Эта дорога, как ни была мучительна в бытовом и санитарном отношении, в силу товарищеской спаянности и самого чуткого и предупредительного отношения друг к другу, пробудила в Лёле надежду на дружескую помощь и моральную поддержку. Но эта надежда рухнула еще в Свердловске. До этого города добирались 3 недели, а при приближении долго стояли на запасных путях. Затем, после команды «Выходи!», двинулись пешим строем. Говорили, будто бы впереди ведут арестантов, мужчин, которые заполняли передние 35 вагонов этого же поезда. Никто, однако, точно ничего не знал и не мог проверить неизвестно откуда возникших слухов. На одной из городских площадей перед зданием «Модерн», освещенным огнями, наконец остановились. Это здание оказалось пересыльной тюрьмой. Вели в одни ворота, потом в другие, потом оставили стоять за высокой стеной, деливший двор на секторы. За соседним сектором послышались мужские голоса. Завязалась тотчас оживленная перекличка. Называли имена, спрашивали о мужьях и женах. Вдруг один голос крикнул: «Нет ли здесь Нелидовой Елены?» Лёля едва не задохнулась от неожиданности. «Здесь! Здесь! Кто спрашивает? Кто?» Но сама уже безошибочно знала, кто. «Это я, Вячеслав, кукушечка родненькая, так ты здесь же. Здорова ты, Алёнушка. Вячеслав, спасибо за сапожки, за все. Неужели увидимся? Почему вы? За что же вас-то?» Но ответа она не получила. Послышались ругань и угрозы надзирателей. Мужчины смолкли. Около Лёли мгновенно образовался кружок. Сколько рук протянулись к ней. «Кого вы встретили? Кто это? Жених, брат?» — спрашивали ее. «Он любил меня, а я отказала», — отвечала она, вытирая слезы. Она даже не удивилась его «ты». Он показался ей совсем родным сейчас. Какие большие сдвиги совершаются в глубинах сердца, и какие переоценки в сознании, как только великое страдание входит в человеческую жизнь. Еще недавно хотела счастья необычно яркого, особенного, и ни тот, ни другой, ни третий не удовлетворяли требованиям. Один недостаточно интеллигентен, другой недостаточно эксцентричен, третий недостаточно изящен. А вот теперь... Каким блаженством показалась бы ссылка на вольное поселение с этим самым Вячеславом? Ведь он бы любил ее, оберегал, холил, делил с ней все трудности, а по ночам обнимал и нашептывал, что лучше ее нет девушки на свете и что за ее локоны отдаст жизнь. И опять все мысли ее и чувства попали на знакомое острие. В Свердловске их дружному сплоченному коллективу был положен конец. Всех разбросали по разным камерам, перемешав с уголовниками и бытовиками. Это было новым ударом для Лёли. Здание тюрьмы оказалось импозантно только снаружи. В камерах не было даже нар. Лежать пришлось в повалку на деревянном полу. На следующий день Лёля впервые познакомилась с баней. На шпалерной ее, как сидевшей в одиночке, водили под душ,